Рубь смотри, в кассу вбрось, не азиаты мы колбасу даром брать. Слетал Каблуков тихо, благородно. Рубь за колбасу, конечно, многовато. Полтинник подкинул, 7 гривен сдачи себе отсчитал. Пошли дальше. Собачки ко следам их принюхиваются, воют. Растолкуй-ка им, в чем тут секрет. Камнями кое-как отогнали, неудобно ж команде по такому делу со свитой идти. К самым, почитай, позициям нашим подошли. Темень кругом, не приведи бог. Прожектор кое-где немецкий из речки светлым хоботом рыщет. Сползет, и совсем ослепнешь. Хоть ты телесный, хоть бестелесный, а ежели сам не видишь, куда пойдешь? Свернул ротный командир в бор. Ложись, братцы, пожуем малость, да и спать. Завтра чуть свет перейдем линию. Лопатки-то с собой прихватили? Так точно, как приказано. Под гимнастерки подоткнули. То-то. Первым делом под их пороховой погреб подкоп подведем. В верстах в 2 от ихнего расположения это нам доподлинно известно. Бог поможет, и начальника их дивизии в лучшем виде скрадем и не фукнет. Наделаем львы делов. Только смотри, у меня ни чихать, ни кашлять. К бабам ихним ни-ни, знаю я вас, бестелесных. Ежели у кого ненароком бечевка лопнет, помни, сигнал-пароль, ах вы сени, мои сени. По свисту своих и найдешь. Из подвига в подвиг, Господи, благослови. К сосне притулился, шинельку подтянул и готов. На войне заснуть люльки не надо, проснуться и того легче. Только эта серая мгла по низу, по стволам пробилась, вскочил ротный, будто и не спал. Глянул вокруг себя, да так по невидимой фуражке себя и хлопнул. Вся его команда не то чтобы львы, будто коты мокрые стоят в одну шеренгу во всей своей натуральности. Даже смотреть тошно. Веревочка между ними обвисла, сами в землю потупились, а Каблуков всех кислее, чисто как конокрад подшибленный. Дернул бестелесный ротный за веревочку, хрясь! От команды отделился, да как загремит. Хоть и не видать, а слышно, лапа перед ним сосновой так и всколыхнулась. С 5 минут поливал. Все пехотно-армейские слова, которые подходящие, из себя выдул. А как немного полегчало, хриплым голосом спрашивает. Да как же это, Каблуков, сталось? Стало быть, состав твой только от зари до зари действует. Стало быть, старушка твоя. И пошел опять старушку эту благословлять. Не удержишься, случай уж больно серьезный. Вскинул Каблуков глаза, кается, умоляет. Ваше высокородие, без вины виноват. Хоть душу из меня на колючую проволоку намотайте, сам больше того казнюсь. Вчерась как колбасу покупал. Что в коньяку заодно спроворил? Старушка-то помирающая, а глобли ей в рот явственно ж сказала, только водкой политура эта бестелесная и сводится. А про коньяк ни слова. Выпили мы ночью без сумления по баночке. Ан вот грех какой вышел. Что ротному делать? Не зверь ведь, человек понимающий. Ткнул легонько Каблукова в переносье. Эх ты! Вареник с мочалкой. Что ж я теперь полковому командиру доложу? Зарезал ты меня. Не извольте, ваше высокородие, огорчаться. Немцы, допустим, газовую атаку произвели. Состав наш и разошелся. Так и доложите. Голос за сосной ничего добрее стал. Ишь ты, дипломат голландский. Ладно уж. Только смотри, ребята, никому не полслова. Ну что ж, Давай и мне коньяку. Надо и мне слюду бестелесную с себя смыть. Смутил с каблуков, подал штоф, а там на дне капля за каплей гоняется. Опрокинул ротный, пососал, ан порции, однако, не хватило. Заголубел весь, будто лед талый, а в тело настоящее не вошел. Ах, ироды! Слетай, каблуков, на перевязочный, спирту мне добудь хоть с чашечку. А то в этом виде как же ворочаться-то? Начальник не начальник, студень не студень. Благословил этак в полсердца Каблукова, в вереске под сосной схоронился и стал дожидаться.